сильнее Бога. Свирепый северный ветер не утихал ни на минуту. Он словно решил уничтожить все на своем пути. Ледяная пустыня была гладка, как стол, безжизненна. Ни деревца, ни былинки, ни мышки, не пробегает олень и не гонится за ним волк. Так говорится в чукотской сказке. Только кое-где из-под снега, оледенелого до твердости камня, поднимались невысокие осколки ледяных глыб. На небе лихорадочно трепетали призрачные бледно-зеленые огни, словно и до них добрался ветер. Он, царь и бог этой мертвой ледяной пустыни. И горе тому, кто осмелится задержать его неистовый полет. Он нападает на дерзновенного смельчака и обжигает, и душит его, и валит с ног. «Шоб ты подавился!» — проворчал Вайдаков, задыхаясь от ветра и усталости. «А ну, мат, хоть бы что!» Бежит, да покрикивает на кровоеда, вожака упряжки. Кровоед пригнул голову, чтобы ветер в ухо не дул, и бежит так же неутомимо, как Нуват, натянув ременные постромки. У Нувата длинные нарты, большая кладь и большая упряжка. У Вайдакова провизия, котелки, хозяйство маленькой экспедиции. Только в этом тяжелом полярном путешествии Вайдаков по-настоящему оценил Нувата. Высокий, плечистый, с несколько тяжелой фигурой. Настойчивый, неутомимый. Нуват был создан для тяжелой борьбы с природой. Чукча по происхождению. Нуват напоминал скорее североамериканских индейцев, чем азиатских монголов. Глаза его имели не косой, а горизонтальный разрез. Скулы меньше, чем у тунгусов и якутов. Высокий лоб, большие глаза, прямой нос, волнистые волосы. И в особенности бронзоватый оттенок кожи лица придавали ему вид типичного индейца. Недаром товарищи в вузе в шутку прозвали Нувата «Ястребиный коготь», и Вайдаков находил теперь, что это прозвище как нельзя больше подходит к Нувату, кроме шуток. В техническом вузе Вайдаков познакомился с Нуватом и скоро подружился с бронзолицем, свободолюбивым, настойчивым человеком. Нуват увлек Вайдакова в полярное путешествие. «Как дела, Вася?» – крикнул Нуват, оборачиваясь к другу. «Ветер проклятый! Чтоб он подавился!» «Ветер? Хорошо!» – ответил Нуват. Наконец Вайдаков увидел на западе приземистый горный кряж, постепенно возвышавшийся. Туда и направил Нуват своих собак. Между выступами кряжа приютились две юрты. Сизый дымок поднимался над той, которая была больше. Собаки, почуяв жилье и близость отдыха, побежали быстрее. Но ветер словно озлился на то, что путники добрались до цели. Он задул с такой силой, что собаки поджали хвосты, и даже Нуват принужден был нагнуться. Эти-то последние 5 километров показались Байдакову особенно тяжелыми. Он задыхался и падал от усталости. К счастью, нарты, наконец, въехали в зону, защищенные от ветра скалой. Стало сразу тише и как будто теплее. Послышался разноголосый собачий лай. Домашние олени, сбившиеся в кучу возле юрт, поворачивали ветвистые головы и смотрели на неожиданных гостей. «Приехали!» — весело сказал Нуват. Байдаков подошел к большому кожаному шатру. Оленьи и тюленьи кожи во многих местах, заплатанные, были покрыты толстым слоем копоти и сажи. Полы шатра укреплены камнями и завалены снегом. «Входи!» – сказал Нуват, приподнимая полу у входной двери. В то же время из-за полы показалась взлохмаченная, грязная голова старухи со скуластым лицом и под слеповатыми, гноящимися глазами. Увидев ее, Вайдаков почти испугался. «До чего человек может быть страшнее и некрасивее зверя?» «Входи, входи!» – понукал Нуват, не обращая внимания на голову, которая скрылась так же внезапно, как и появилась. Вайдаков прошел сквозь небольшие сени из такой же мозаичной кожаной оболочки, как и вся юрта, и с интересом осмотрел внутренность юрты. Он ожидал увидеть ее обитателей, о которых Нуват рассказывал так часто и так подробно, что Вайдаков надеялся узнать каждого из них с первого взгляда. Но он ошибся. В большой юрте у костра, пылавшего возле столба, который поддерживал крышу, сидели только 3 женщины. Одна старуха, которую он уже видел, и 2 помоложе. Сильный ветер задувал и отверстие в крыше юрты, и не позволял дыму выходить наружу. Этот едкий дым, видимо, и выел глаза подслеповатой старухи. Молодых ожидала та же участь. Здесь было теплее, чем снаружи, но все же обитатели принуждены были сидеть в теплых меховых одеждах. У Байдакова от едкого дыма и спертого воздуха першило в горле. Глаза слезились. Дым заслонял даже пламя костра. И Вайдаков с трудом различал предметы. Большой медно-красный чайник над костром, деревянные лотки с объедками снеди. «Кетелькут дома?» – спросил Нуват по-чукотски страшную старуху. «Не узнаешь, старая?» Старуха присмотрелась со щуренными глазами и довольно равнодушно ответила. «Нуват, кетелькут дома. Иди». Нуват ступил в глубину юрты. Вайдаков только теперь заметил кожаный ящик. Не больше 4 метров длины и 2 высоты, покрытый сверху сухими травами. «Ползи за мной!» – крикнул Нуват. «Ну, ползи же!» И, отвернув полог, прополз на животе внутрь ящика. Это и было жилое помещение юрты. Дохнув воздух жилья, Вайдаков сделал невольные движения и едва удержался от того, чтобы не уползти обратно. До такой степени был удушлив и зловонен воздух этой коробки. Здесь отвратительно пахло испорченным жиром, протисшими шкурами, немытой посудой, испарениями грязного человеческого тела. 2 тусклые коптилки из жира мигали от недостатка кислорода. Байдаку показалось, что он попал на банный полог. Так здесь было парно, жарко и душно. Все ароматы перебивал острый запах мочи и гниющей печени, употребляемой при выделке кож. По стенам висели собачья упряжь, пузыри с жиром, куски задохшей рыбы, обглоданные кости, деревянные миски. Как только люди могут существовать в этой зловонной выгребной яме? Ведь ни одно животное не вынесло бы такого воздуха, подумал Вайдаков. Но человек, очевидно, самое приспособляющееся животное. В ящике находилось 7 человек, и все они, по-видимому, чувствовали себя весьма неплохо. Вайдаков осмотрел их, пытаясь отгадать их имена. Кетелькута нетрудно было узнать. Высокий, седой старик, с побуревшей кожей и редкими бороденкой и усами, сидел на шкурах возле коптилки в центре ящика. На нем был надет пестрый мост-трикотажный джемпер прямо на голое тело. Кетелькут был чукча, богатый оленевод, купец и перекупщик. Вдали от него в уголке скромно поместился старик, похожий лицом на Нувата. Это, конечно, его отец. Приживала Кетелькута. Яяк. Бедным в одиночку трудно бороться с ледяной пустыней. И они обычно кочуют вместе с богатыми сородичами, которые выручают их в черные дни. Ну, конечно же, не безвозмездно. Пожилая женщина с большими глазами, глазами Нувата, сшивает куски кожи нитками из оленьих сухожилий и в то же время бросает в рот, как подсолнух, сушеные маленькие рыбки, насыпанные прямо на кожу. Кто она? Мать Нувата? Рынтина? А рядом с ней молодая красивая девушка, которая отдирает белыми зубами сухожилия оленя и расщепляет их на части. Конечно же, Анека, дочь Кетелькута. О ней Нуват говорил, особенно часто. Из угла выглядывает зловещий лохматый старик под пару ведьми, встретивший гостей. Кто он? Не шаман ли? Уквун. По левую и правую сторону Кетелькуты сидели 2 неизвестных Байдакова чукчи или тунгусов. Рынтина при входе Нувата вскрикнула. Она хотела броситься на грудь сына, но считала это неприличным в присутствии Кетелькута. Яяк только крякнул, то ли от удовольствия, то ли от испуга. Анека бросила на пришельца в быстрый, лукавый взгляд. Уквун смотрел с угрюмой подозрительностью. «Здравствуй, Кетелькут», — сказал Нуват. «Вот я и приехал. Не забыл своего народа и родной пустыни». Яяк опять крякнул, теперь уже с явным удовольствием. Несколько лет назад, когда приезжие из города большевики предлагали взять Нувата с собой, чтобы дать ему образование, Кетелькут возражал: «Пойдет в город, испортится, пропадет, отца забудет». Кетелькуту не хотелось явно отпускать здорового юношу, который работал за 2. Яяк не осмеливался иметь свое мнение. Вопрос решил сам Нуват. Он сказал: «Я иду, я научусь тому, что знают люди, которые живут в городах, и я вернусь к вам. Я не забуду старого отца и мать». «Пропадешь!» – раздраженно крикнул Кетелькут в виде прощального приветствия. Если бы этот разговор не происходил в присутствии большевиков из города, Кетелькут просто не отпустил бы Нуват. Даже, может быть, применил бы силу. Нуват ушел, пропадал несколько лет, его сдержал свое слово. Гляди-ка, вернулся. «Садись!» – коротко сказал Кетелькут. И, отвернув полу полога, крикнул: «Чаю!» За кожаной стеной послышался ответный крик. Скоро под полог продвинулся в клубах пара медный чайник, а следом за ним деревянные лотки с изысканными блюдами, китовой кожей, белые и плотные, твердым моржовым жиром, нарезанными ломтиками, мясом диких оленей, замороженным, растолченным в порошок и смешанным с застывшим топленым салом. Нуват и Вайдаков скоро поняли, что это обильное угощение было приготовлено не для них, ведь их и не ждали, а для гостей, сидевших по обе стороны Кетелькута, Катыка и Каравии, приехавших продавать шкуры песцов, медведей, куниц белок. Но чукчи гостеприимный и тетелькут пригласил Мувата и Вайдакова принять участие в трапезе. «Разденьтесь, как я», — сказал он, стягивая с себя джемпер и обнажаясь до пояса. «Здесь тепло». Началось бесконечное чаепитие, во время которого хозяин возобновил деловой разговор с Катыком и Каравией. Несколько раз он выдвигал пустой чайник за стену и кричал: «Эй, чаю!» И запасы кипятку возобновлялись. Самолюбие Вайдакова было несколько задето тем, что Тетелькут не удостаивает их разговором, но приходилось подчиняться обычаю. Наконец, Тетелькут соблаговолил-таки повернуть голову к Мувату. «Как звать твоего товарища, а, Мувату?» «Василий Семенович Вайдаков». Тетелькут кивнул головой и замолчал. Стало слышно, как гудит ураган за кожаными стенами. «Большой ветер. Плохо было, видать, ехать?» — вновь спросил Тетелькут, на этот раз обращаясь к Вайдакову. «Под конец пути. Ветер прямо ураганный». «Да, большой ветер. Вам и не уехать сегодня», — обратился Тетелькут к Катыку и Каравии. «Да», — согласился Катык, — «не уехать, если ветер не утихнет». «Может быть, постучать в бубен?» — предложил Катык. «Можно постучать», — отвечал Тетелькут и, не поворачивая головы, приказал шаману: «Уквун, уйми ветер!» Шаман, лежавший на животе, подполз к светильнику, как змей, поднялся и снял с деревянной грядки потолка бубен. Началось священное действие, шаманство, заклинание бога ветра. Обе жировые коптилки были погашены, и в густой темноте вдруг раздались частые, звонкие звуки бубна. «Бам-бам-бам-бам-бам!» – выстукивал Уквун, и звуки падали тревожным, набатным призывом. Уквун запел. Сначала тихо, медленно, потом все громче, воодушевляясь. Он подражал в своей песне клёкоту орла и рычанию медведя, и завыванию бури. Потом на время утихал и прислушивался, не помогло ли уже шаманство. Но нет, ветер свистел, все с тем же неустанным усердием. И Уквун удвоил старание, бил в звонкий бубен все сильнее и чаще, и запел заклинание. «Эге-ге-ге-ге-ге-гей, я человек, я ищущий, я зовущий, маленькая рыбка векан выросла, стала больше кита, гей, она лежит среди открытого моря, шея ее стала как остров, спина ее вытянулась материком, гей-гей-гей-гей, если ты, пролетая, задел крылом о землю морей, дай ответ». Над истоком бегущей воды, на вершине белого хребта, у гремящего ледника живет молния, мать горного эха. Она летает по небу, гремя железными крыльями. Из-под ног ее брызжет алый огонь. Если ты вылетел из ее узких ущелий, дай же ответ. Долго набатным тревожным звоном надрывался бубен. Долго пел Уквун свои заклинания. Вайдаков слушал и удивлялся. Где-то шумят днепрострои, волхов строй. Где-то тракторы бороздят поля, и белый электрический свет заливает крестьянские избы. А здесь же все осталось так, как было тысячелетия назад. «Нуват говорил, Тетелькут и среди чукчи особенный. Он не хочет знать никакого начальства, никаких новшеств. Он хочет жить так, как жили его предки, свободными, независимыми кочевниками. Всеми правдами и неправдами Тетелькуту до сих пор удавалось это». «Довольно, Уквун», — прервал Тетелькут завывание шамана. «Дух бури не глухой. Он слышал твой бубен и твои заклинания. Довольно». Среди наступившей тишины было слышно, как Анека высекала огонь. Вспыхнула одна, затем другая светильня. Утомленный Уквун лег на живет. Ветер выл, свистел и гудел над юртой. «Не слушает тебя бог ветра», — насмешливо сказал Нуват. Тетелькут метнул на Нувата гневный взгляд, но промолчал. «Может быть, Нуват стал большим большевиком? И этот Вайдаков? Кто он вообще?» «Бог ветра, самый сильный бог», — отозвался из своего угла Уквун. «Ему нельзя приказывать, его можно только просить. Нет человека, который мог бы повелевать ветру». «Ты так думаешь?» – задорно спросил Нуват. «А если я скажу, что я такой человек?» «Сильнее бога?» – иронически спросил Тетелькут. «Этому ты научился в городе?» «Так-так, то прикажи, чтобы ветер перестал дуть». «Зачем?» «Я сделаю лучше», – не унимался Нуват. «Я привез из города хорошую упряжку для ветра. Мы запряжем его, как собаку. Мы заставим ветер работать на нас. Мы скажем: северный ветер, ты приносишь холод, дай же нам тепло. И ветер послушается меня и даст нам тепло. Он согреет нашу юрту и приготовит нам горячую воду. Я скажу: у нас в юрте темно, ветер, дай нам свет. И покорный мне ветер даст свет, яркий, как маленькое солнце. А потом я скажу: Голодные волки нападают на наших оленей. Ветер, сделай нитку из звезд вокруг нашего стада, чтобы огнями отогнать волков. И ветер сделает по слову моему. Мы живем в грязи и в темноте. Наши дети не умеют читать, потому что мы живем во мраке. Наши глаза больны от едкого дыма, но ветер даст нам тепло и свет. Свет вылечит наши глаза и откроет нам другой свет. Свет знания. Не было, нет и не будет такого великого шамана, который мог бы сделать все это. Убежденно, сказал Уквунд. Покитель Кут лишь криво усмехнулся. Я гляжу, красивым сказкам вас учат в городе. Есть сказки, которые сбываются в жизни, отвечал Муват. И в этом нет никакого шаманства. Шаманство – обман, а знание – великая сила. Нас в городе учат не сказкам, а знанию. Уквун вдруг весь затрясся от злости. «Что? Что? Что ты сказал?» – закричал он, приподнимаясь на локтях. «Шаманство – обман? А твои сказки – правда? Так пусть будет по слову твоему. Прикажу ветру, чтобы он дал нам тепло и свет. Посмотрим, кто из нас обманщик и плут!» – запальчиво закончил, почти визжа, Уквун. «Посмотрим, посмотрим», – спокойно принял вызов Нуват. «Идем, Вася». Покажем им, что ветер не бог, а рабочая сила, которую нужно только уметь обуздать, чтобы она служила нам, послушнее собаки. Нуват и Вайдаков оделись и выползли из полога. Анека, внимательно слушавшая разговор и восхищенно смотревшая на Нувата, отбросила сухожилие и быстро начала натягивать тарбасы. Зашевелились и гости Тителькута, Катык и Карави. Ворча поднялся Уквун. Один за другим вылезали из теплого полога его обитатели. В конце концов, не устоял и Кителькут. Интересно посмотреть на посрамление Нувата. Вайдаков и Нуват принялись за работу. Они первым делом развязали веревки. Сняли с нарт брезент. Яяк нащупал плотную ткань. И начали вынимать предметы, которые не были похожи ни на что, виденные чукчами. Длинные изогнутые металлические трубки. Тяжелый, замысловато сделанный ящик. Белые шнуры. Маленькие и большие стеклянные бусы, как решила Анека, и, наконец, совсем уж непонятную вещь цилиндрической формы, с толстыми стенками, разрезанными вдоль и с заходящими друг за друга краями. Цилиндр утверждался на круглой металлической доске. Другая круглая доска помещалась сверху. Ящик поставили на землю, на ящик цилиндр. Ветер рвал и металл. Его хотели запрячь в сбрую, и цилиндр несколько раз валился от ветра. Уквун хохотал. «Ветер! Злая собака!» — кричал он. «Царапается и кусается. Не хочет идти в вашу упряжку». «А ты зубы не скаль. Помоги лучше!» — раздраженно ответил Нуват. «Сам должен знать, что не всякую собаку сразу в упряжку поставишь». «Ну да, конечно. Не обучен еще ветер в упряжке ходить. А вот ты поучишь! Ха-ха-ха!» — не унимался Уквун. Катык смеялся вместе с ним. Кителькут улыбался, как взрослый, наблюдавший детскую игру, и заранее уверенный, что из нее ничегошеньки не выйдет. Цилиндр вырвался из рук Нуваты и покатился по ледяному полю. «Держи, держи! Хамут сбежал! Ха-ха-ха!» — кричал Уквун, хлопая себя по коленям. Катык заливался мелким смехом. Анека бросилась за цилиндром и настигла его прежде, чем добежали Байдаков и Нуват. Она ухватилась за металлический диск. Но ветер свалил ее с ног, и она, не выпуская диска, покатилась вместе с ним. Но это было уж слишком. Уквун сел на корточки и ухватился за живот. До того истерически он смеялся. Слезы выступали на глазах и тут же превращались в льдинки. Наконец Нувату, Байдакову, Анейке удалось остановить цилиндр. Но вернуть его на место против ветра было нелегко. «Впряги собак!» — кричал Уквун. «Надежнее ветра будет!» Молодые люди изнемогали от усталости. «Во всем виновато твое нетерпение», — упрекал Вайдаков Нувата. «Надо было подождать, пока ветер утихнет». Нуват ничего не ответил. Не до того было. Он был возбужден борьбой и с ветром, и с Уквуном, который явно уже считал себя победителем. И Вайдаков знал, теперь Нуват не уступит, даже если бы все ветры севера обрушились на них. Дюжему Каравии вдруг стало жаль молодых людей. Он пришел к ним на помощь, и скоро цилиндр был водружен на место. Каравия, Анека и Вайдаков поддерживали цилиндр, а Нуват тем временем привинтил к его верху с трех сторон длинные металлические трубки тяжи, похожие на оглобли. Прорубил во льду три ямы, опустил в них тяжелые ящики, а к ним прикрепил концы оглобли. Теперь цилиндр стоял неподвижно, только вздрагивая под напором ветра. «Надо пустить его на холостой ход», — сказал Нуват. Подошел к нижнему кругу, на котором стоял цилиндр, и повернул рычажок. И цилиндр вдруг закрутился с такой бешеной быстротой, что разрезы на его боках стали незаметны. Уквун перестал смеяться. Это было неожиданно и непонятно. «Занятная игрушка», — сказал сделанным равнодушием Кительькут. Эти насмешливо сказанные слова вернули самообладание Укуну, и он вновь оживился. «Для забавы малых детей», — подхватил шаман шутку Кителькута. «Но где же свет и тепло? От твоей игрушки дует еще сильней. Я совершенно продрог». И он сделал вид, что дрожит всем телом. «Да уж, советую тебе отойти подальше», — отозвался Нуват. «От этой игрушки тебе не поздоровится». Вайдаков возился с белыми шнурами, заинтересовавшими Анеку, которая помогала им. А Нуват вынул новую вещь, скрученную спиралью трубу, змеевик. Уквун смотрел уже с некоторой завистью. С такими странными вещами, выдав их за амулеты, можно было бы сделать неплохие дела. Работа затянулась. Вайдаков, уставший с дороги, едва стоял на ногах, но не хотел отставать от своего неутомимого друга. И чем дальше работали молодые люди, тем непонятнее для зрителей казались их действия. Нуват, Вайдаков, Анека и Каравия наставили вокруг юрт и оленьего стада кольев. На колье Нуват прикрепил белые стаканчики и протянул проволоку. На проволоке развесил стеклянные бусы. «Теперь идем в юрту», — заявил он. Там тоже появились провода и большие стеклянные бусы. В кадушку с водой Нуват опустил специальную трубку. Уквун, не спуская глаз, тем временем следил за этими необычайными приготовлениями. Уверенность, с которой работали молодые люди, начала вдруг беспокоить шамана. Но он все еще надеялся, что ветер не дастся в руки мальчишкам, а Нуват будет посрамлен. А Каравия работал с увлечением. Уж очень все это было ново и интересно. Женщины из холодного помещения юрты с суеверным ужасом смотрели на паутину проволок и на блестящие бусы. Наконец Нуват сказал: «Ну, кажется, все готово. Можете идти под полог». Все население юрты вползло в теплое жилое логовище, где еще тускло коптили масленки. Но теперь над головой Кителькута висела стеклянная бусина величиной в кулак. «Сидите и ждите!» — крикнул Нуват и вышел наружу. Все сидели в напряженной тишине ожидания. Даже Уквун молчал. Он очень волновался и шептал тонкими губами: «Ветер, ветер, ты могуч и силен, не выдай себя и меня, твоего слугу». И вдруг случилось чудо. Среди чадного полумрака вспыхнуло ослепительно яркое солнце. Женщины вскрикнули, словно от громового удара, и закрыли лицо руками. Даже мужчины вздрогнули. Уквун, лежавший на животе, уткнулся головой в мех. На несколько минут все ослепли от непривычной яркости света. Потом понемногу начали открывать глаза и оглядывать а друг друга так, словно видали впервые в жизни. Какие глубокие морщины на лице Уквуна, Яяка и Рентины, и какие грязные лица и тела, и какая ужасающая грязь вокруг. Они словно проснулись в новом мире и впервые увидали себя и свое жилище в настоящем свете. Ужасное пробуждение. Ужасное. Логово зверя чище и опрятнее. Анека вдруг сплеснула руками и запела: «О, свет! О, радостный свет! О, великий Нуват! Ты не обманул! Ты сделал из ветра маленькое солнце, и оно пришло к нам в юрту и осветило наши лица!» Потом девушка засмеялась и сказала: «Неужели я так безобразно грязна, как все? Твои морщины, Рентина, черны от грязи, а глаза полны гноя. Твоя голова, Уквун, как старый, грязный, засаленный мех!» «Да, вам давно пора умыться!» — вдруг послышался голос Нувата. «Идите-ка сюда!» Все вылезли из-под полога их в холодное отделение юрты и вновь вскрикнули от удивления. И здесь маленькое солнце ярко осветило то, что веками пряталось в тени. Груды костей, объедки, грязь, немытую посуду. «А здесь как будто стало теплее. Неужели на дворе сразу потеплело?» — с удивлением спросил Каравия. «А да, здесь гораздо теплее», — подтвердила Анека. «А чего это?» «Идите сюда», — приказал Нуват. Все подошли к бочке, в воду которой был погружен змеевик. Вода закипала. Закипала без огня. Пар поднимался над бочкой. Это было похоже на колдовство. Уквун глазам своим не поверил. Опустил палец в воду и вскрикнул от ожога. Наступила очередь Нувата смеяться. «А ну, попробуй-ка еще», — сказал он. «Вот вам свет, вот и тепло. Теперь идем наружу. Я покажу вам последний подарок ветра». Чукчи вышли из юрты и в третий раз были удивлены так, как не удивлялись во всю свою жизнь. Можно было подумать, что несколько звезд упало с неба и повисло на воздухе вокруг юрт. И стадо, как звездное ожерелье. Собаки выли, удивленные не менее людей. «Эти маленькие лампочки будут охранять стадо оленей от волков, которые больше не осмелятся подойти к свету». Анеков снова запела, не боясь мороза. «О, Нуват! Великий Нуват! Ты сводишь на землю солнце и звезды, и ветер превращаешь в горячую воду. Ты самый великий шаман!» Уквун заскрипел зубами от злости. Это было уж слишком. А Нуват засмеялся и сказал Анеке: «Ты ошибаешься, Анек. Я вовсе не шаман. И этот свет не солнце и не звезды. Идемте теперь в юрту, и я расскажу вам о том, что кажется вам чудом». «А что это гудит?» – спросил Каравия, подходя к вращающемуся Венгротору. «Мотор, я объясню вам это. Идемте. Длинна полярная ночь, а и ее, кажется, не хватит, чтобы переслушать все, что говорит Нуат». Анек смотрела на него, не отрывая глаз. Многого она не поняла, но главное было для нее ясно, как яркий свет вот этой лампы, этого маленького домашнего солнца. Нуат принес свет. Нуат принес новую жизнь. С интересом слушали все, но каждый по-своему. Каравий уже был увлечен, Уквун напуган, а Тетелькут соображал и подсчитывал, как отразятся эти новшества на его делах. Катык, старый чукча, который все еще верил в духов ветра, солнца, камней и огня, был явно против Нувата. И когда утомленные слушатели наконец улеглись спать вместе с гостями, погасив электрическую лампу, Катык в потьмах дополз до Уквуна и спросил тихо, в самое ухо шамана: «Что ты думаешь, а, Уквун?» «Я думаю, что Нуват принес мне гибель», — так же тихо отвечал Уквун. «Да», — согласился Катык. «Что же делать? Давай выползем потихоньку из юрты и сломаем чертову машину. Скажем, ветер сломал. Ветер — бог. Ветер сильнее человека». Уквун лишь вздохнул во тьме. «Не поможет. Одну машину сломаем, Нуват привезет другую. Он такой упрямый, тверд, как зимний лед. Не сломаешь». Катык наклонился еще ближе и зашептал, еще тише, дыша в самое ухо шамана: «А что если... если Нувата и Байдакова, Тетелькут будет доволен, никто не выдаст, не узнает. Кругом лед и ветер». «Да, надо сделать так», — ответил Уквун. «Ты прикончи Нувата, а я Байдакова. Во сне нетрудно убить их. Нож есть?» «Есть. Слышишь, где они спят?» «Да, ползем». Уквун и Катык начали бесшумно приближаться к спящим молодым людям, ползя на животе, как змеи, которые хотят ужалить. Уквун уже дополз до Яяка. Старик спал, раскинув ноги, и что-то бормотал во сне про солнце. За Яяком лежит Нуват. Уквун ощупал ноги Яяка, осторожно перебрался через них. Вот и Нуват. Уквун вынул нож, замахнулся и... В тот же момент яркий свет ослепил его. Уквун от неожиданности выронил нож и упал на тело Нувата. Нуват оттолкнул Уквуна, отбросил нож и спокойно сказал: «Темные дела творятся в темноте. Что ты хотел сделать, Уквун?» Яркий свет и голос Нувата разбудили спящих. Тетелькут приподнялся и с удивлением смотрел на всех. Он еще не привык к яркому свету, и ему казалось, что он видит странный сон. Уквун уже пришел в себя. Он улыбнулся, показав желтые зубы, и сказал: «Ты так хорошо и долго рассказывал, Нуват, что я забыл поужинать и хотел отрезать себе кусок тюленьего сала». «А он тоже хотел поужинать с тюленьим салом?» – спросил Нуват, указывая на Катыка, который сидел над Байдаковым, прижимая к груди охотничий нож. «Так-то гостеприимно у вас принимают гостей, Тетелькут», – сказал Нуват, обращаясь к Тетелькуту. Тот смутился. В самом деле, можно было подумать, что Уквун и Катык действовали по приказу Тетелькута. И хотя Тетелькут был бы очень доволен, если бы план Уквуна удался, но теперь он рассердился на шамана и его сообщника за то, что они так неудачно начали задуманное дело и подвели его. «Уквун», — грозно сказал Тетелькут шаману, — «скажи, кто приказал тебе убить Нувата, нашего гостя?» «Никто». «Слышишь, Нуват? Я не виновен. А ты, Уквун, сознайся, почему ты хотел это сделать». «Не спрашивай, Тетелькут, ты сам должен знать это. Если в наших юртах засветит солнце, Нувата, если он обуздает ветер, то кто придет к старому Уквуну, кто скажет: постучи в бубен? Никто не придет, никто не накормит, и старый Уквун умрет с голода, а Уквун жить хочет». Тетелькут подумал, как бы вынося решение, и затем сказал: «Анека, оденься, Рентина пусть тоже оденется. Запрягите две упряжки, собаки накормлены. Положите в нарты пищи на 2 дня для собак и 2 людей». И затем, обратившись к Уквуну и Катыку, Тетелькут закончил: «Вы понимаете, что вам больше нельзя оставаться в моей юрте?» Катык и Уквун молча начали надевать на себя меховые одежды. Когда они были готовы, Нуват насмешливо сказал Уквуну: «А бубен? Что ж ты не захватишь бубен?» «Ты разбил его», — ответил Уквун, хотя бубен лежал на полке и был целехонек. Нуват понял намек. Вошла Анека и сказала, что нарты готовы. Уквун и Катык, ответив общий поклон, вышли. Никто не пошел провожать их. Нуват погасил лампу, все уснули и спали долго, слишком утомленные, необычайными событиями. «Что ты думаешь делать дальше, Нуват?» — спросил Тетелькут, когда они сидели за утренним чаем. Инуат рассказал Тетелькуту свой план. Ветер, этот бич полярных стран, превращенный в электрическую энергию, даст чукчам и другим народам севера свет, тепло, новую, чистую, опрятную, культурную жизнь. Жители полярных и приполярных стран, эти пасынки природы, вечно грязные, невежественные, живут как люди каменного века. Этому пора положить конец. Инуват размечтался о том, как его дети, их дети, будут чистыми, опрятными, грамотными, как в юрты проникнут книга, газета, радио, знания, культура. Но сейчас ветросиловая установка для добывания электричества стоит еще дорого. В особенности сам мотор. Одному оленеводу купить не под силу. «А сколько?» – с интересом спросил Тетелькут. «Около 5000 рублей. При массовом изготовлении цена может быть снижена на треть, а то и наполовину. Сейчас дорого стоит, но это ничего. Это даже хорошо. Одному не под силу, а нескольким семьям под силу. Мы устроим оленеводческие колхозы. Свет лампочки и тепло без едкого дыма будут привлекать людей объединяться. И богатые не смогут больше пользоваться трудом бедных. Вот хоть и ты, Тетелькут, будем говорить откровенно. Мой отец, Яяк, и моя мать не в силах кочевать без твоей помощи. У Яяка слишком мало собак и оленей. А разве я не кормлю собак твоего отца в голодное время?» – живо спросил Тетелькут. «Да», – отвечал Нуват, – «но что стоит эта помощь Яяку? Он твой раб, твой слуга, он у тебя на побегушках. А вот когда такие бедняки, как он, объединятся, электрическая лампочка объединит их, то они...» «Слушай, Нуват», – перебил Тетелькут, – «ты говоришь, что твоя машина стоит 5000. Я заплачу тебе эту сумму. Часть деньгами, даже золотом. У меня еще сохранились царские, золотые. А часть мехами. Хорошими мехами». «Ты чудак, Тетелькут», — в свою очередь перебил Нуват. «Разве ж я купец? И разве я о своей выгоде хлопочу? А зачем отказываться и от своей выгоды? Ты и твой товарищ Вайдак, люди молодые. Вам пожить хочется. Вы в город поедете. Город деньги любит. Если вы продадите машину мне и больше никому не будете продавать, или если вы сломаете ее, или увезете обратно в город и обещаете мне больше не приезжать сюда никогда, то я вам дам еще 5000. Оставь, Тетелькут, каждому по 5 и много-много шкур, песцов, лисиц, куниц, белок. Оставь этот пустой разговор, Тетелькут. Мы организуем наш первый оленеводческий колхоз. К нам присоединятся многие. А ты оставайся один, Тетелькут. Нам с тобой не по дороге. Я погашу этот яркий свет. Возьму своего отца, мать и еще...» Нуват посмотрел на Неку. «И мы отправимся собирать бедных чукчей. Прощай, Тетелькут. Ты опять останешься со своей вонючей, сальной коптилкой». Нуват поднялся и начал одеваться. Байдаков снимал провода, шнуры. Свет погас. Старуха зажгла светильник, который теперь словно подчеркивал густоту мрака. «Нуват, я иду в ваш колхоз», — сказал Каравин. «Отлично. Вот видишь, Тетелькут, к нам уже стекается народ». «Я тоже иду с вами», — вдруг заявила Анека. «Я не пущу тебя никуда», — раздраженно сказал Тетелькут. «Все равно я пойду с ним», — не сдавалась девушка и начала одеваться. «Собирайся, Рентина, одевайся, Яяк». «Прощай, Тетелькут». Они уходили. Они ушли. Погас свет. Замолчало веселое воркотание мотора. Тысячелетняя тьма окутала Тетелькута.